Рубаем сало мы из посылки и доедаем сгущенку сливки. Чаек сыпучий, еще конфеты, мешочек пшенки и сигареты. Посылка с воли, посылка с воли, прощай голодный рацион. Посылка с воли, посылка с воли, и я довольный, как бизон. Посылка с воли, посылка с воли, и я довольный, как бизон. Придет братва сегодня в гости, сыграем вместе мы в нарды кости. В моей посылке есть угощение, шматочек сала, чаек варенье. Посылка с воли, посылка с воли, прощай голодный рацион. Посылка с воли, посылка с воли, и я довольный, как бизон. Посылка с воли, посылка с воли, и я довольный, как бизон. Ах, если б можно, посылки слали, и нам продуктов побольше клали, и разрешали вино и водку, тогда б залили свою мы глотку. Посылка с воли, посылка с воли, прощай голодный.